Слава Богу, дорогі браті, сестри, що Бог нам дозволив бути сьогодні в цьому місці. Я ще немножко заберу ваше время. Ви дозволяєте? Слава Богу. Я дуже благодарен Богу, що, знаєте, я так сиджу і розмишляю, і думаю, Господи, наверное, Бог радується, смотря сьогодні на нас, що не зря його жертва була. Потому что, знаете, когда Христос входил в Иерусалим, многие радовались, веселились, что идет. Осанна говорили, спаси нас. Вот. Но я думаю, они надеялись, что придет Христос и спасет от римского ига. Но Христос смотрел на Иерусалим и плакал. Потому что знал, что сегодня они встречают радостно, а завтра будут распни, говорить. Сегодня мы здесь славим Бога. Я скажу, это великая милость для нас, что Бог открыл нам и дал покаяние. Потому что только Бог дает покаяние. Иногда мы от людей требуем, чтобы покаяться, но когда, если Бог не даст покаяние, то тщетно мы будем прилагать усилия свои. Да, надо напоминать, говорить о Божьей любви, но Бог дает покаяние. И мы сегодня счастливы, что можем радоваться, и Христос, смотря на нас, наверное, радуется. Я так верю и хочу, чтобы действительно было так, что Христос радовался сегодня, что мы Его прославляем за Его жертву, за то, что дал нам жизнь с избытком и надежду на вечную жизнь. Слава Богу! Я прочитаю нужды. Брат Николай Тищенко благодарит, что его поддержали морально, материально. Вот. Пусть Бог благословит каждого, кто участвовал в этом. Николай, брат Николай. Дорогая церковь, просим помолиться. 10.04 в понедельник будет операция. Прошу поддержать в молитве Епишины. Прошу помолиться за исцеление моей дочери. Верю в силу молитвы церкви. Сестра Ольга, слава Богу. Прошу помолиться за исцеление мужа, устройство в работе и поисках жилья. По поводу жилья можете подойти ко мне. Вот. Есть одно предложение. Дорогая церковь, прошу помолиться за исцеление моей жены Маринки. Благодарю за вашу молитву. Швалев Богдан, слава Богу. Я думаю, что мы хотели бы, чтобы мы также ходатайствовали за эти нужды, как однажды ходатайствовал Моисей, когда народ, знаете, согрешил перед лицем Божьим. Но я не хочу говорить о согрешении, я хочу говорить, что какое сердце было у Моисея, как он переживал за народ свой, как он молился, потому что Бог сказал, что я, говорит, истреблю. Но он молился и говорит, но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великой и рукой крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламени гнев Твой и отмени погубление народа Твоего». Вспомни, говорит, Авраама, Исаака и Израиля. Слава Богу! Хотелось бы, чтобы у каждого у нас в сердце была такая, знаете, ревность за друг друга, чтобы мы молились о Господи, благослови, исцели, вы слышали эти нужды за операцию, чтобы наше сердце было, знаете, и апостол Павел говорит, велика печаль в сердце моем за народ мой. Я, говорит, желал бы быть отлученный ради братьев моих. Насколько это сердце было наполнено любовью. Дорогие братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы от всего сердца так же ходатайствовали, как ходатайствовал Моисей, как молился Павел за братьев своих по плоти. Сегодня я призываю вас помолиться за эти нужды, за эти исцеления, чтобы была успешная операция, чтобы Бог благословил, чтобы Бог благословил руки врачей, чтобы была явлена слава Божья. Аллилуйя! Потому что мы сегодня много слышим, что Бог уже слышит и благословляет нас. Ну, чтобы мы поддержали друг друга, несли в молитвах. Это, каждый взял, знаете, это бремя и понес пред лицем Божьим. Давайте встанем в наши ноги и помолимся.